Глава 11. Из открытых настежь дверей музея тянуло холодом, как из склепа. Мне впервые пришло на ум это сравнение. До сегодняшнего дня музей напоминал оазис, где всегда можно было отдохнуть от жары, попить зеленого чая и послушать болтовню Лебединской. Сознание отказывалось верить в то, что за тяжелыми дверями я уже никогда не встречу мужиковатую хозяйку, любящую Беломорканал и автомобили. Старичок в тюбетейке, который, помнится, работал смотрителем в крепостной мечети, охраняя каменные ядра, занял новый пост. Он сидел на верхней ступеньке у самого входа в музей, постелив под себя обрывок газеты. Я остановился перед ним, не зная, как спросить о гибели Лебединской. «Билет покупайте», — совершенно севшим голосом просвистел старичок. Под выцветшей рубашкой угадывались худые плечи, выпирающие ключицы и сгорбленная спина. Сухо покашливая, старичок скручивал из газеты козью ножку, слюнявил ее большим розовым языком и поглядывал на меня слезящимися глазами. «А что?» — произнес я, судорожно сглатывая. «Разве тетя Шура сегодня не работает?» «В отпуске твоя тетя Шура», — ответил старичок, несколько раз неудачно чиркая спичкой о коробок. «И давно?» «С сегодняшнего дня. Но сначала билет». Я не понял, раньше чего я должен купить билет, но уточнять не стал. Опустился на одно колено перед дедом и вытянул из кармана купюру. «У меня сдачи не будет», — тотчас сказал старичок, пожевал губами, словно попробовал табак на вкус, и стал напускать вокруг себя дым. «А мне не надо сдачи. Оставь все себе». Дед недоверчиво покосился на меня, потом на купюру. «Тебе чего надо?» — насторожился он. «Ты или музей иди глядеть, или шиздуй отсюда, пока по лбу не огрел». «Не скандаль, дед», — спокойно сказал я, заталкивая купюру в карман его рубашки. «Мы с Лебединской договорились сегодня встретиться, а она — хлоп — и пропала. Не подскажешь, где ее найти можно?» «А хрен ее знает, где эту Лебединскую твою найти можно», — сказал дед, делая вид, что не заметил, как купюра попала ему в карман. «Утром была, а потом ушла». «А куда ушла, не знаешь?» «Не знаю, не докладывала». «А времени сколько было, когда она ушла?» — ласково нашептывал я. «Ты припомни, дедуль, который час был». «Да что мне припоминать? Что я, по-твоему, совсем мозги потерял? Как на обед закрылись, так она и ушла». «Значит, в два?» «Ну, это ты сам по часам сверяй. А я тебе говорю, как на обед закрылись, как тить твою». Я хлопнул его по твердому масластому плечу, встал и вошел в зал. Стук моих шагов эхом заметался под куполом. Я медленно двигался вдоль шкафов, рассматривая экспонаты. Поливная керамика из дома епископа XIV века, куски черепицы, материалы из Салтово-Маяцких комплексов Сугдеи XIII века, погребальный инвентарь из плитовых могильников византийской Сугдеи X века, бусы, браслеты, кольца, крестики, куски от посуды, рыболовные крючья, накладки для книг, обломки кинжалов, инструмент из кости животного для обработки дерева. Монет не было. Я заглянул в подсобку, пробежал взглядом по раковине рапана, набитой окурками, матовому чайнику, чашками с засохшими желтыми ободками и разорванной пачке с зеленым чаем, и вышел на улицу. «После обеда ты музей открывал?» — спросил я у деда. «А кто ж еще? Все посмотрел?» «Ну, иди своей дорогой, не нервируй меня». Я опять присел рядом с ним на корточке. «Дед», — сказал я ему, глядя в его выцветшие светлые глаза, — «из музея украли золотые монеты». «Что?» — скривился старик и обнажил прокуренные желтые зубы. «Золотые монеты?» «Не говори ерунду, тут золотых монет отродясь никогда не было». «Были, дед, ты просто не знал». «Пошел в зад!» — рассердился смотритель и начал судорожно отхаркиваться. «Прицепился, как банный лист. Что ты меня дуришь? Что я тебе, ровня?» «Ты прошляпил вора, чучело!» — не сдержался я. «У тебя из-под носа вынесли золотые монеты!» «Ну, видит Бог, я сейчас тебе врежу в глаз!» — крутил седой головой старик. «Ты, если нажрался, то иди в море, трезвей!» «Сколько работы, а таких посетителей не видел! На, гляди!» Дрожащей рукой он вынул из кармана сложенный лист и развернул. «Читай, если грамотный». «Сдала». Подпись Лебединской. «Принял. Моя подпись». «Ну и где тут про золото сказано?» Это была опись экспонатов. Я дважды пробежал глазами по длинному списку. Старик был прав. Золотые монеты не были обозначены. Машинально отдав опись старику, который посылал мне вслед угрозы ругательства, я поплелся по Приморской к себе. «Не сходится», — думал я. «Осколки, которые, казалось, можно легко собрать в кувшин, не подходили друг к другу». «Ну и чего нагнал морщин на лоб?» — думал я. «Чего тру затылок до дырки?» «Все просто. Лебединская, уходя в отпуск, забрала золото и в опись его не внесла. Я бы тоже так сделал». «Вопрос в другом. Известно ли убийца, куда она его спрятала?» Я мысленно рисовал.